Глава 28. Глеб. Сажусь во внедорожник охраны на заднее сиденье, где меня ждет взволнованный Демченко. «Добрый вечер!» — смотрю, как бледнеет его лицо, и ухмыляюсь. «Выйдите из машины!» — приказываю двум охранникам. Как только они выходят, двери блокируются, и Демченко начинает потряхивать. Он еще и трусливая тварь. «Ну, как девочка? Удовлетворила твои извращенные потребности напоследок?» «Я свободный человек и волен делать все, что хочу», — скалится он. «А вот ты удерживаешь меня незаконно». «Да, ты потом пожалуйся на меня дяденькам полицейским, если будет чем жаловаться, мразь». У меня уже ноют кулаки от желания заехать по смазливой морде. И я не смею себе отказывать в этом удовольствии. Хватаю мужика за грудки и бью в челюсть. Но когда понимаю, что он даже не думает сопротивляться и бороться со мной, брезгливо отталкиваю от себя, обтирая кулак об его рубашку. «Ты ничего не докажешь!» — вдруг выкрикивает мне Демченко. «Запись твоих утех и показания девки докажут. Как ты думаешь, что будет, если эта информация появится в интернете, в желтых газетенках и даже на телеканалах? Думаю, твоему успешному бизнесу придет пиздец», — ухмыляюсь я, смотря, как он стирает кровь из разбитой губы. Конечно, я блефую, никакой записи у меня нет, но Демченко не сомневается в моих словах. От него начинает вонять страхом. Испугался, мразь. А мне мало. Мне хочется уничтожить его за то, что он имеет право быть со Стефанией, что он прикасается к ней каждый день, вдыхает ее запах, а я нет. И у меня опять срывает крышу. Как только я представляю их в одной постели, меня начинает выкручивать от боли, словно по венам разливается серная кислота. «Да я, блядь, не понимаю, что ты от меня хочешь?» Уже агрессивно рычит Демченко. «Со Стефанией я оборвал все контакты. Мне хватило того геморроя, который ты мне устроил полгода назад». Слушаю его внимательно и ни хрена не понимаю. «А мои сексуальные предпочтения не должны никого касаться». «Ты что, мразь, оставил ее одну с ребенком?» Хватаю его за ворот пиджака и резко притягиваю к себе. Теперь мне хочется закопать мразь живьем. «Так я бы с удовольствием помогал. Так ты бы мне потом жизни не дал. Да и она попросила не появляться больше. Подожди, я что-то нихуя не понял». Он начинает бегать глазами, цепляясь за мои руки. А у меня начинает раскалываться голова. Либо я окончательно сошел с ума, либо Демченко несет бред. «Ты что, кинул ее?» «Ну, конечно, я так и знал!» Он начинает смеяться мне в лицо. «Зачем тебе такой компромат, беременная любовница? Ну и мразь же ты!» «Заткнись, сука!» — рычу ему в лицо и припечатываю затылком об стекло, чтобы прекратить его противный смех. «А теперь по порядку. Отвечаешь четко и по делу!» Он кивает. «Стефания беременна?» «Да». «Это твой ребенок?» «Нет». «Откуда такая уверенность?» «Может, потому, что мы уже почти 2 года не спали?» — с ехидством отвечает он, за что я опять херачу его затылком об стекло. «Тогда от кого она беременна?» «От тебя. По крайней мере, она так сказала и просила больше не появляться в вашей жизни, аргументируя тем, что тебе это не понравится. Знал бы, что ты кинешь ее, не послушал бы. Я, в отличие от тебя, хотел жениться на ней. Я тебе, мразь, женюсь». Отталкиваю его от себя и глубоко дышу, приоткрывая окно. «А Стефания хорошая актриса. Ты никогда не оставишь жену?» «Нет, я уже все объяснял. Есть вещи, которые нельзя рушить». «Понимаю». «Мне нужно идти». «Ты можешь задержаться на несколько минут?» «Могу». «Я беременна». «Это точно или только предположение?» «Да, это не твой ребенок». И теперь истерически смеюсь я, запрокидывая голову. И я повелся, как идиот. Сколько времени прошло? 4-5 месяцев. Начинаю считать месяцы в голове и понимаю, что прошло уже 5 месяцев. 6 месяцев, как она меня обманула, вынудив ее оставить. «Стефания! Стефания!» — кричу про себя ее имя. «Саня!» — подзываю к себе одного из охранников и кидаю ему ключи от своей машины. «В бардачке коробка с виски, принеси». Вынимаю сигареты, протягивая пачку Демченко. «Не курю», — отмахивается он. А я с удовольствием затягиваюсь. Охранник быстро приносит коробку с виски Я распаковываю бутылку, сворачиваю крышку и делаю несколько жадных глотков. Протягиваю виски Демченко, он молча берет бутылку и отпивает. «Я не знал, что ребенок мой. Она меня обманула», — сообщаю я. «Но установка та же. Не приближайся к моей женщине. Никогда и ни при каких обстоятельствах, иначе уничтожу», — говорю я и выхожу из машины. «Отвезите его, куда скажет», — приказываю охране и иду к своей машине. В голове полный хаос. С одной стороны, накрывает эйфорией, что Стефания по-прежнему моя женщина, которая ждет от меня ребенка. А с другой стороны, яростью от того, что она солгала, лишая меня себя. Хочется придушить ее и одновременно заласкать, сжать в объятиях, жадно сминая губы. Как давно я ее не чувствовал. Сажусь за руль, смотрю на часы, которые показывают 10:30 вечера. Не так поздно для визитов. Я немного пьян, но держу себя в руках. Смотрю на себя в зеркало заднего вида, провожу ладонью по волосам и всматриваюсь в глаза. Ну что, мудак, довел женщину, и тебя хотели лишить ребенка. Теперь я четко понимаю, когда мы его зачали. Почему я не распознал фальшь раньше? Почему, мать ее, поверил? Ударяю изо всех сил по рулю, отбивая ладони. 1,5 года! Она вообще не собиралась просвещать меня. Внутри начинает больно щемить, грудь сжимает, словно в тиски, и голова раскалывается от информации. Встряхиваюсь, завожу двигатель, разворачиваюсь и мчусь на до боли знакомый адрес. Черт, как давно я ее не видел! И только сейчас, когда меня отпустила злость, я понимаю, как безумно скучал. «Я убью тебя, Стеша!» — проговариваю вслух и смеюсь над собой. «Именно сейчас мне становится очень легко. Все, что на меня давило и не давало спокойно дышать, вдруг отступило. И я дышу, дышу, дышу, глотая кислород. Паркуюсь, выхожу на улицу и облокачиваюсь на машину, поднимая глаза на ее окна. В гостиной мерцают отблески телевизора, а на кухне горит свет. Закуриваю еще одну сигарету и пялюсь на окна. Сам себя не узнаю, но мне, сука, не по себе. Не была бы она в положении, я бы все решил гораздо проще. Ворвался бы к ней, прижал к стене, заткнул рот поцелуем, отшлепал и пытал бы оргазмами, пока не начала выть подо мной, готовая принять все. А сейчас я пытаюсь унять бурю внутри. Из подъезда выходит девушка и застывает, смотря на меня. Ее освещает свет фонаря, и я узнаю в ней подругу Стефании. Нет, мы лично не знакомы, но я знаю ее заочно. Я пробивал все окружение Стефании. Она отмирает и идет к своей машине, по пути набирая номер в телефоне. Быстро подхожу к девушке и под ее испуганный вскрик отнимаю телефон. «Что вы себе позволяете?» – возмущается девушка. «Не нужно ее предупреждать о моем визите». Отключаю телефон и возвращаю назад. Разворачиваюсь и быстро иду к подъезду. Поднимаюсь на нужный этаж и звоню в дверь. Мне тут же открывают. «Да-да, ты забыла шарф!» — улыбаясь, произносит Стефания и обрывается, когда видит на пороге меня. Она невероятно красивая. Вот такая, без косметики, с небрежным пучком, в простом домашнем платье и с круглым животом. Она пытается захлопнуть дверь, но я вовремя останавливаю ее, подставляя руку. Стефания сглатывает и заглядывает мне в глаза. А там океан, в котором я тону. Мне хочется прижать ее к себе и просто дышать. «Зачем ты пришел?» Ее голос разливается по телу приятной истомой. «Черт, наверное, мне нужно было это время, чтобы понять, насколько сильно она мне нужна. Может, сначала впустишь?» «Нет, сейчас должен прийти Володя». И теперь я распознаю ложь. Она опускает глаза и мнет платье, вызывая мою усмешку. Иду на нее, и Стефания тут же отступает, пропуская меня в квартиру. «Прекрати лгать!» — закрываю дверь. «Никого ты не ждешь!» Она убегает в гостиную, а я разуваюсь, оглядываю прихожую и понимаю, что ничего не изменилось. Снимаю пиджак, закатываю рукава рубашки и иду в гостиную. Стефания даже не наркотик. Она мой яд, который отравил во мне меня прежнего. Кто я теперь? Черт его знает. Стефания стоит у окна и смотрит куда-то в ночь, обнимая себя руками. Гостиную освещает лишь работающий телевизор, и свет уличных фонарей. На столике перед диваном мороженое в контейнере и томатный сок. Оригинальное сочетание. Подхожу к ней сзади, обнимаю за плечи и, наконец, глубоко вдыхаю ее запах, который моментально пьянит, вызывая эйфорию. Стефания застывает, прекращая дышать, и я наглею, веду ладонями по ее рукам, наслаждаясь ощущением бархатистой кожи, по талии и к животу, аккуратно накрывая его руками. Сам замираю, прислушиваясь к своим ощущениям, и понимаю, что счастлив от того, что моя женщина носит моего ребенка. Мы неразрывны. Теперь мы будем всегда. Кто у нас, мальчик или девочка? Тихо спрашиваю я и вожу носом по волосам. У меня будет дочь, и она не твоя, продолжает упрямо лгать, а я аккуратно вожу ладонями по уже довольно большому животику и прикрываю глаза, представляя себе нашу дочь. А чья же она? Демченко отказался от отцовства. Ты имела связь с кем-то другим? Молчит, накрывая мои ладони, пытаясь их остановить, а меня в жар кидает от ее прикосновения. Я никогда теперь не отпущу эту женщину, хочет она этого или нет. Она моя во всех смыслах этого слова. Долго ты собиралась от меня это скрывать? Зачем ты так поступила? Отнимаю руки от живота, беру ее ладони в свои руки и, управляя, вожу ее руками по животу. «Затем», — выдыхает она, — «затем, что ты все равно никогда не оставишь жену и не будешь с нами полноценно. А я не хочу быть содержанкой. Моя дочь достойна лучшего». «Кто сказал, что я не дам вам все самое лучшее?» «Ты опять все меряешь деньгами. Дело в любви, верности, преданности, семье». Она начинает всхлипывать, пытается вырвать свои руки, освободиться от меня, но я не позволяю. Я слишком долго к ней не прикасался, я физически не могу сейчас ее отпустить. Я не хочу жить полумерами и не хочу, чтобы так жил мой ребенок. Либо мы получаем все, либо ничего. Отпусти меня. По голосу слышу, что она плачет, и отпускаю ее руки, сам накрываю живот. И в этот момент моя дочь толкается мне в руку. Мы оба замираем. Я ощущаю еще толчок и еще, а потом плавное движение и захлебываюсь в нежности к моей девочке и ее матери. Можно сколько угодно лгать себе, но я определенно испытываю гамму чувств к этой женщине. И дело даже не в беременности. Я тосковал по ней, даже не зная о том, что ребенок мой.